У всякого ларчика есть замок. Нет замка, который не вскрыть при упорстве, опыте и ловкости рук. Ни опытом, ни упорством, ни ловкостью в обращении с женщинами Олег не обладал. Но была и четвертая вводная – время. Свободное, тупое, санаторное время. От нечего делать, так Олег на первых порах объяснял свое преследование Киры. Караулил ее у лечебного корпуса, около столовой на пешеходной тропе. Эта тропа напоминала оформленный садовником путь через угодье. Если народ упорно ходит через посадки, дорожку надо превратить в законную. Редкостно нерусский подход к проблеме. По-нашему, браконьеров Давида последнего. К большому удивлению, за аристократически холодной внешностью Киры Олег обнаружил живой ум, прекрасное чувство юмора и душевность, которая пряталась то ли за напускной, то ли годами отработанной строгостью. Потом была экскурсия в Гагры, где банда мимолетных подонков едва ли не надругалась над Кирой, и она зарыдала у него на груди. Олег испытал тогда необыкновенное чувство жалости. Веру или дочь он жалел совсем по-другому, как слабых, несчастных, зависимых от него и отчасти утомительных. В жалости к плачущей Кире было что-то донкихотское. Вскочить на коня и с копьем наперевес поскакать на подвиги ради прекрасной дамы. Если бы у Олега внезапно выросли буйные рыжие кудри, или прорезался оперный голос, или глаза из зеленых превратились в голубые, он бы удивился не меньше, чем тому, что с ним происходило. Он считал себя давно и, в принципе, неспособным на пылкие чувства к женщине. Вся его предыдущая жизнь была подтверждением истины, что женщины — это бесконечные проблемы. Нудное кино, на которое по юношеской глупости купил билет. Фильм не кончается, выход из зрительного зала закрыт. Но с Кирой все было иначе. Он ложился спать с досадой, что ночь их разлучает, и с радостью, что завтра днем ее увидит. Казалось, ток его крови стал быстрее, и увеличилась скорость мыслительных процессов, в основном направленных на придумывание. Что бы интересное ей сказать? Чем рассмешить? Олег очень боялся оскандалиться в постели. Секса в последнее время он сознательно избегал. Вера — это повинность. Случайные связи в командировках, те же билетики, только на короткометражное кино, которое смотреть вовсе не обязательно. Все прошло великолепно, фантастично, головокружительно. А когда Кира сказала, что у нее 10 лет не было мужчины, он вначале не поверил, а потом чуть не лопнул от гордости. Хотелось ходить по свету с грудью, выгнутой колесом от самодовольства. Он потерял голову впервые в жизни, и поэтому, наверное, голова укатилась далеко, вернее, улетела за облака. Пик его безумства пришелся на отъезд Киры из санатория, когда порвал паспорт в аэропорту и едва сдержался, чтобы не разрыдаться, как карапуз, у которого отняли любимый паровозик, безутешно и не признавая никаких разумных доводов взрослых. Наверное, не было ни секунды в оставшиеся санаторные дни, когда бы он не думал о Кире. И чем больше думал, тем более утверждался во мнении, что он, Олег, недостоин Киры. Ему в лотерею выпал счастливый билет на карнавал. Царица бала выбрала его своим кавалером. Карнавал — праздник короткий. Что может предложить плебей королеве? Она рассмотрит его при свете дня и скривит нос. Отсюда вывод: приеду, не буду навязываться. Пусть наши встречи будут редкими, тогда во времени они продлятся дольше. У Олега был приятель, профессиональный ловелас и сердцеед. Он неоднократно провозглашал гениальность пушкинского «чем меньше женщину мы любим». Прежде эти ухищрения были Олегу неинтересны. А сейчас он вспомнил и принял их к действию. Олег обладал инженерным, математическим складом ума. Есть область знания, в которой он не специалист, значит, надо прислушиваться к тем, кто съел собаку на неведомой ему науке. Он так боялся потерять Киру, что готов был наступить на горло собственным желанием видеть ее постоянно. Когда вернулся из санатория, жизнь благоприятствовала его политике. На работе вагон бумаг и проблем, десяток командировок, дочь чудит, Вера звонит каждый день, докладывает о ремонте, советуется и подспудно спрашивает: «Когда же ты приедешь?» Она боялась посмотреть правде в глаза и придумывала оправдания, которые, по идее, должен был произносить Олег.